Дорога чуть поднималась к водоразделу. Олдсмобиль добрался до вершины, и они увидели солнце сегодня в первый раз. Оно слепило и радовало. Смирнов опустил светозащитный щиток и сбавил скорость. Спускались к болоту, через которое дорога шла по высокой насыпи. Даже не болото то было. Так, вековые, уходящие за горизонт, заросшие древней нетронутой ряской черные лужи. Бесконечная тоска и неподвижная безнадежность. И поэтому вновь возникший мрачный хвойный лес казался симпатичным и живым. Руля левой, Смирнов правой, подобрал с пола карту охотника и рыболова, офицерским глазом оценил нужный квадрат и оповестил томившихся спутников. Верст через 10-15 — Сычевка. А на кой ляд мы в ней оказались? Выдал предполагаемый вопрос аборигенов Казарян. Дом покупаем. Теперь все дома норовят купить в сельской местности, ответил Смирнов. Ты покупаешь, Ромка? Покупать так покупать, согласился Роман, а Виктор усомнился. Кто же в такой глуши дом покупает? Глушь, Витя, это когда бездорожье, а здесь цивилизация. Увидишь еще, сколько здесь ушлых москвичей поселилось. Наставительно развеял Викторовы сомнения Смирнов. Действительно цивилизация. Село, поселок, городок Сычевка ловко расположился на высоком берегу неширокой, но глубокой и чистой реки. Часть домов, в большинстве с кирпичными первыми этажами, стояли, как положено стоять им в русском городе, фасадами к реке и к улице, ведущей вдоль реки. Одноэтажные избы же были обращены к реке задними дворами и огородами, как деревни. А за главным порядком на второй улице, как прыщи, выскочили дурацкие советские пятиэтажки. Соцпоселок, значит. Миновал мост, Олдсмобиль проехал по набережной и выбрался к центру, к пятиэтажкам. Но и там не стал задерживаться, скрылся в узком и кривом сельском переулке, идущем от центра, и остановился. Смирнов глянул на часы, по городскому была несусветная рань. 6 часов утра, но бабы, 4 выгнавшие корову к пастуху, уже склонялись в огородах. Вышли, размяли сильно затекшие от долгого сидения руки-ноги. Вы походите здесь. Проспрашивайте насчет, где, как и что можно купить в предместье или близких деревнях, распорядился Смирнов. А ты, поинтересовался Казарян, а я на травке полежу у ихнего почтанта. Интересно, когда почту привезут, а еще интереснее, кто за корреспонденцией наведываться будет. Почтант находился не в официальном загоне из 3 домов, райкома, гостиницы и жилого дома для начальства, а на набережной, в дореволюционном еще домике почтмейстер. Смирнов действительно лег на травку, благо чего-чего о травке в Сычевке было предостаточно. И дыряве от нечего делать искусственными зубами лист подорожника, принялся бездумно оглядывать окрестности. В 6:40 прибыл голубой фургончик с областным номером. Водитель, он же грузчик, он же экспедитор, совместно с веселой толстой хозяйкой почты выгрузили пачки газет, ящики посылок, мешки с письмами. Хозяйка расписалась в бумажке, и фургончик уехал. Ровно в 7 у почты остановился камуфлированный газик. Из него выпрыгнули 2 камуфлированных молодцев в черных беретах. Постояли недолго, посмеялись слегка. Смирнов успел щелкнуть японской малюткой фотоаппаратом. Вошли в дом и в скорости вышли оттуда с небольшим мешком. Быстро уселись в газик и отправились во свояси. Смирнов на всякий случай сфотографировал их.